Глава 23. Ненавижу жалость. Она унижает. Что мы вообще знаем о боли? Боль — это не просто сигнал. Это не просто реакция. Это сущность, стихия, интеллект. Она подбирается к тебе не сразу. Сначала крадется на мягких лапах, прячется за затылком. Ты идешь по улице, и вдруг что-то сдавливает виски. Мир резко сужается до точки. Воздух становится вязким, как ртуть, и не хочет заходить в легкие. Темнеет. Не вокруг, внутри. Как будто кто-то выкручивает лампочку у тебя в голове. Потом удар. Один. Второй. Ты уже не знаешь, где конец. Где ты заканчиваешься и где начинается она. Боль. Она говорит с тобой. Тихо, терпеливо. Как старая знакомая, которая дождалась. «Сдавайся!» шепчет она. «Я здесь, я всегда была здесь». И ты вдруг понимаешь, она не пришла. Она просто проснулась, к тебе. В груди будто зверь, царапающий изнутри. Он скребет, грызет, сворачивается клубком. Ты не можешь понять, где у тебя сердце, а где легкие. Все пульсирует, дергается в одном болезненном ритме. Кажется, что твои органы не выдержат и лопнут. Ты лежишь, и все, чего ты хочешь, чтобы этот спектакль прекратился. Чтобы исчезнуть, чтобы стать ничем, чтобы кто-то пришел, сел рядом, обнял и прошептал: «Я здесь, я тебя не брошу, я заберу твою боль». Но никто не приходит, никто не зовет, никто не знает, что ты вот-вот сломаешься. Ты один, и эта боль как вечность. Она не проходит, она становится тобой. Чтобы хоть как-то притупить страдания, бабушка пичкала меня обезболивающими, взрослыми, сильными, чтобы я могла встать утром, пойти в школу, а потом заснуть. Утром и вечером горсть таблеток. Со временем они перестали помогать. Я принимала все больше. Это стало ритуалом, привычкой, единственным способом хоть как-то выжить в этом доме, где даже боль была закономерностью. Бабушка избавляла меня от головной боли, и я видела, что она заботится обо мне. Когда давала таблетки, когда говорила, что я должна быть сильной, что нельзя сдаваться, что боль — это не повод плакать, а тренировка, как в спорте. Я тогда злилась, не понимала, но где-то глубоко внутри все равно чувствовала. Она по-своему меня любит. Странно, жестко, без ласки, но любит, так, как умеет. Потому что, несмотря на все, она хотя бы иногда меня обнимала. Не из любви, я это потом поняла, а скорее из жалости. Из привычки заботиться, потому что так надо. Меня бесила эта жалость, я ее чувствовала кожей, холодной, липкой, как мокрая тряпка. Но я все равно за нее цеплялась. Потому что в этом внимании, каким бы искаженным оно ни было, была хотя бы иллюзия нужности. Я хотела верить, что я кому-то важна. Пусть даже через жалость. Пусть резко. Пусть только тогда, когда я заслуживала. Мыла посуду, хорошо училась. Или не плакала, когда дядя издевался надо мной. У меня был старый плюшевый мишка. Я с ним не играла. Я вообще не играла в игрушки. Но он был чем-то больше. Символом. Частичкой уюта, который я пыталась сохранить. Я спала с ним, прижимая к себе, как амулет. И каждый раз боялась, что Коля выкрадет его. Выкинет. Сожжет, уничтожит. Он знал, как сделать больнее. И я не сомневалась. Мишка был бы его первой целью. Иногда все-таки случалось по-другому. Мы, например, смотрели с бабушкой фигурное катание. Она любила этот спорт. И в такие вечера, когда на экране скользили по льду женщины в блестящих костюмах, она вдруг просто брала и обнимала меня. Без причин, без упреков, без напряжения. Просто тихо прижимала к себе. И тогда я замирала. Не от страха, а от чего-то странного, хрупкого. Как будто в этом объятии можно было спрятаться от всего. И вот, когда бабушка обнимала, я замирала. Не от счастья, от страха дышать не так, чтобы не спугнуть. Я сидела в ее объятиях, как на мине, с закрытыми глазами. И думала, почему объятия разных людей так сильно отличаются. Мама, когда меня обнимает, я расслабляюсь. Даже моя учительница по-немецкому почему-то ведет себя так, словно я ее родная дочь. И когда она обнимает, я чувствую, что она любит меня. А с бабушкой я не чувствую этого. С Владом тоже. Эти объятия с Владом я сравнивала с бабушкиными. Они были не из любви, а из какого-то долга, из надо, из роли. Как будто он считал, что должен обнять. Но в этих объятиях не было тепла, только удержание, только контроль. Многие, кто обнимал меня, не делали это по-настоящему, только из жалости. Или в награду, если я была хорошей девочкой. Умной, послушной, удобной. Поэтому я никогда не поверила, что Влад может любить меня просто так. Без условий, без чек-листа, без страха ошибиться. А я так хотела, чтобы он прижимал меня по-настоящему. Тихо, с теплом. Но он всегда сжимал, слишком сильно. Так, чтобы контролировать. Так, чтобы вжать в угол. Чтобы согнуть и оставить сломанной. Как будто я не человек, а вещь. И все равно я цеплялась за его прикосновения. Как когда-то цеплялась за шорох голосов в темной кухне. Там, где бабушка шептала. «Ну, хватит плакать. Ты должна быть сильной». Сидя на полу в тишине, среди разбросанных вещей и осколков своей веры, я вдруг поняла. Я не боюсь Влада, я боюсь одиночества. Того самого, вонючего, холодного, пропитанного страхом. Из детства, где стены пахли плесенью, а воздух предательством, где меня забывали, где меня не было видно, где я сидела в углу и дрожала не от холода, а от того, что никто не придет. Никогда. И теперь взрослой, я как дура все равно надеюсь. Вроде бы после всего, что произошло, я должна была ожесточиться, перестать верить, что будет что-то хорошее. Но я надеюсь, как говорит моя мама, надежда умирает последней. И я приняла эту истину. Надежда всегда умирает последней. Сидеть среди обломков разбитой посуды, валяющихся книг и треснутого зеркала, все равно, что вернуться в детство, только без возможности закрыть глаза. Та же боль, та же несвобода. Как будто все круги ада прошла, чтобы в итоге снова оказаться в той же клетке, только стены стали выше, а воздух гуще. Ту же несвободу. Как будто все, что я пережила, не опыт, а череда репетиций перед сегодняшней сценой. Влад не человек, а ремикс из старых голосов, переодетый в новое лицо. А боль та же, только взрослая, более терпкая, более изощренная. Я не зову никого. Уже нет смысла. Этот мир не для тех, кто зовет. Этот мир для тех, кто умеет молчать правильно, сидеть ровно, смотреть на трещины в кафеле и видеть в них карту собственных травм. Я молчу, я слушаю, я вспоминаю, как однажды мне показалось, что подвал говорил со мной. Тихо, на своем языке. Капля, скрежет, эхо. И сейчас все то же самое. Только капает не вода, а время. Скрипит не труба, а мой позвоночник. И эхо — это я, та самая маленькая, которая все еще там, в глубине, внизу, и ждет, когда я, взрослая, наконец приду за ней. Но я не иду, потому что даже взрослой мне страшно, потому что тьма внутри стала родной, потому что из нее и сделан этот дом. Это боль, этот Влад и я.